Питу было жаль его. Перед ним была нелепая история алчности и обмана, мстительность неумного мужчины, чье тщеславие было задето. Их обоих использовал кто-то хитрый и жестокий, как, например, жирный Джордж, или кто-то еще более умный и коварный. «Вы знаете Фитт-Джеймса?» — спросил Томас. «Нет». Берт был слишком несчастен, чтобы рассердиться. Он даже не поднял головы. Его уже ничто не интересовало. «Кто-нибудь называл вам эту фамилию? Вспомните», — потребовал суперинтендант. «Нет, только вы», — устало ответил его собеседник. «Что там между вами и Фитт-Джеймсом? Я не знаю, как его вещи попали в комнату Ады. Кто-то украл значок и запонку и подкинул их ей, что ли? Как мне это знать? Спросите его друзей или врагов. Я только знаю, что не делал этого». Пит больше ничего от него не добился. Худшего наказания Костигану уже не грозит. Он уже ничем не мог помочь себе. Томас теперь верил, что он действительно больше ничего ему не скажет. Пройдя меж высоких мрачных корпусов, от которых веяло холодом, Пит покинул тюрьму и снова вышел на августовское солнце. Но его долго еще не покидало чувство промозглой тюремной сырости. Внутри словно все застыло от вида человеческого горя и отчаяния. В половине шестого он снова наведался на Девоншир-стрит и справился у приветливого дворецкого, не может ли он поговорить с мистером Финли Фитт-Джеймсом. Желание суперинтенданта было исполнено моментально. Его немедленно припроводили через огромный холл в библиотеку, где у открытого окна сидели оба Фитт-Джеймса, Агастес и Финли. Взоры их были обращены в сад, где за кустами жимолости мелькало муслиновое платье Талулы, раскачивающееся в гамаке. Глаза ее были закрыты, лицо смело подставлено солнечным лучам. Недаром в нем всегда было больше красок, чем считалось приличным для томной английской мисс. «Вы что-нибудь еще нашли, суперинтендант?» — полюбопытствовал Агастес. Он закрыл книгу, которую держал в руках, увесистый том, но со слишком мелким шрифтом на корешке, чтобы гость смог прочитать заглавие, тем более, что книгу хозяин дома почему-то держал вверх ногами. Он оставил ее на коленях, словно прервался на минуту. «Совсем пустяк», — ответил Томас, бросив взгляд на Финли. Тот с живым интересом разглядывал полицейского. После ареста и обвинения Костигана к молодому человеку снова вернулись привычные надменность и равнодушие. Одет он был по-домашнему, густые волнистые волосы были, как всегда, зачесаны назад, а на лице застыло выражение вежливой уверенности. «Так зачем же вы пожаловали к нам, мистер Питт?» — спросил он в свою очередь, не сдвинувшись с места и не предложив гостю сесть. «Мы ничего не знаем об этом прискорбном случае, как я уже говорил вам в прошлый раз. Думаю, что ни моего отца, ни меня не могут интересовать успехи вашего расследования, равно как и его неудачи. Это было вполне заурядное, хотя и жестокое убийство». «Что касается жестокости, то здесь я с вами согласен», — промолвил Томас, хотя у него Костиган тоже не вызывал особых симпатий. Не дождавшись приглашения, суперинтендант сам сел в кресло. «Однако это отнюдь не заурядное преступление», — добавил он. «Увы, нет. Это весьма необычное убийство». «Неужели?» — Финли насмешливо поднял брови. «Я полагал, что избиение и убийство проституток происходят довольно часто, особенно в кварталах Ист-Энда». Пит пытался контролировать свой голос, чтобы не выдать раздражения. Подобное равнодушие к чужой смерти возмущало его всегда, будь то смерть проститутки, сутенера или кого угодно другого. «Вы правы, мистер Фитт-Джеймс. Мотив убийства обычен». Как Томас не старался сдерживать свои эмоции, от доли сарказма он не удержался. «Необычным сам по себе кажется лишь тот факт, что на месте убийства оказались личные вещи такого джентльмена, как вы, хотя вы никак не связаны ни с жертвой, ни с самим преступлением». «Как вы теперь убедились в этом, суперинтендант? «Я действительно не связан со всей этой историей». Финли улыбался, и глаза его светились удовлетворением. «Это сделал ее собственный сутенер. Кажется, мы все пришли к такому выводу, и вопросов больше нет. Если вы пришли, чтобы спросить, каким образом клубная эмблема, похожая на мою, могла оказаться там, то я, увы, как ничего не знал об этом в начале следствия, так и не знаю и сейчас». Пит стиснул зубы. «Но разве этот факт вас не беспокоит, сэр?» — спросил он ровным голосом, глядя в красивое лицо младшего Фит-Джеймса и в его широко открытые, полные самодовольства глаза. Значок был на постели, его булавка была расстегнута, следовательно, он не мог оставаться там долго. Ну, полчаса, не больше. «Вы хотите сказать, что за полчаса до убийства там побывал мой сын?» Ледяным тоном прервал их разговор молчавший доселе Агастас. «В таком случае вы не только ошибаетесь, суперинтендант, но и грубо превышаете свои полномочия и испытываете наше терпение и добрую волю». «Ничуть, сэр», — ответил полицейский. Финли мог не догадываться, зачем пришел Пит, но Агастас должен был это знать. Почему он притворяется, делая вид, что разгневанно ничего не понимает? Томас не рассчитывал на его благодарность, но и не ожидал такого оскорбительного притворства. «Я вполне удовлетворен тем, что показания вашего сына о том вечере оказались правдой. Ошибочное свидетельское опознание его как клиента, посетившего тогда дом на Пентекостелле, вполне объяснимо». Но Фит-Джеймса-старшего объяснения гости не интересовали, а кроме того, он не считал себя чем-то обязанным полицейскому чину, лишь исполнявшему свой долг. «Если у вас есть что сказать, суперинтендант, прошу вас, ближе к делу. Вам нужна моя благодарность? Что ж, я обязан вам за столь умелое ведение этого расследования и за то, что оно не получило огласки. Надеюсь, вы не ждете от меня большего?» Это уже было явным оскорблением. «Я не жду от вас даже благодарности», — резко огрызнулся Пит. «Я выполняю свой служебный долг и делаю это ради себя и никого больше. Здесь нет места личным одолжениям. Таким же долгом для себя я считаю необходимость найти того, кто подбросил вещи вашего сына на место преступления с явной целью втянуть его в скандальную историю и погубить его репутацию, а в худшем случае добиться его казни через повешение». Последние слова он произнес особенно четко и с удовольствием. «Я ожидал, что вам больше моего захочется получить ответ на этот немаловажный вопрос». Агастас сдвинул брови. Он не ожидал от Томаса такого резкого отпора и не был готов к нему. «Если эмблема клуба адского пламени, найденная в вашем доме, в кармане вашего же пиджака, сэр», начал Пит, обращаясь уже к Финли, «не есть подлинная, тогда кто-то немало потрудился над тем, как бы вас скомпрометировать. Это ставит перед нами не только вопрос, зачем была сделана копия значка с вашим именем на оборотной стороне, но и вопрос о том, как кому-то удалось так точно воспроизвести эту копию. Даже ювелир не сможет их отличить, разве только по гравировке вашего имени под булавкой, где есть еле заметные различия в шрифте». От спокойствия младшего Фит-Джеймса не осталось и следа. Он побледнел, и в его глазах больше не было прежней уверенности. Их взгляд стал испуганным, и молодой человек явно занервничал. Опасливо повернувшись, он смотрел теперь на отца. Агастас на какое-то мгновение оказался застигнутым врасплох. У него не нашлось нужных слов для быстрого ответа. Жестко сжатый рот старого джентльмена показывал, насколько он раздражен поведением полицейского. Его сын, втянув в себя воздух, хотел было что-то сказать, но, посмотрев на Пита, не отважился. «Вы сами сделали копию значка, сэр?» — спросил его Томас. «В создавшихся обстоятельствах это было бы вполне объяснимо, и закон здесь не будет привлекать вас к ответу». «Нет», — заикаясь, возразил Финли, сглотнув. «Нет, я этого не делал». Он совершенно растерялся. Высокие часы у стены пробили четверть. В окно по-прежнему была видна Талула в гамаке. «Это я сделал, суперинтендант», — вдруг промолвил Агастас. «Что касается первого значка, то я считал, что сын потерял его много лет назад, как он вам уже сказал, или что его украли. Теперь о запонке. Никто не видел ее в нашем доме уже лет 5. Я полагаю, что тот, о ком вы говорите, завладел и той, и другой вещью. А потом этот человек воспользовался Адой Маккинли? Он оставил их у нее в один или, возможно, 2 своих визита к ней». Пит и сам не смог скрыть своего недоверия к подобной версии. Лицо старого Фитджеймса застыло. Лишь легкая дрожь гнева пробежала по нему и тут же исчезла. «Вполне возможно», — холодно согласился он. Полицейский вновь повернулся к Финли. «Это намного сужает круг подозреваемых», — заметил он. «Я думаю, у вас не так много знакомых, у которых была бы возможность невзначай найти у вас, или даже не у вас, а где-то еще, 2 таких сугубо личных предмета, как запонка и значок, а потом случайно потерять их в Пентекост-Элли в тот вечер, когда была убита Ада». «Запонка могла находиться там сколько угодно времени», — заметил Агастас, с трудом сдерживаясь. «Вы сами сказали, что она была спрятана так, что ее и не заметишь. Где-то в щели спинки кресла. Она могла пролежать там годы». «Именно это я и хочу сказать», — согласился Пит. «А вот эмблема могла быть оставлена предыдущим клиентом Ады. Новый клиент почувствовал бы ее, если бы лег на кровать». «Все это весьма загадочно», — проворчал Фитджеймс-старший. «Но никто из моей семьи не может помочь вам разобраться в этом. К тому же, честно говоря, теперь, когда вам безусловно известно, кто убил эту несчастную, вы могли бы посвятить свое время чему-либо более полезному. Разве офицер вашего чина должен заниматься предполагаемой кражей запонки и значка, цена которым не больше 1-2 геней? К тому же эти потери легко возместимы. Мой сын не выдвигает против кого-либо обвинений. Мы даже не заявляли о потере, да и не просили вас этим заниматься». Он снова взял в руки книгу, но не раскрыл ее. «Спасибо вам за внимание, но нам было бы лучше, если бы вы направили свои усилия на предотвращение насилия на наших улицах и на защиту от воров более ценной нашей собственности. Я признателен вам, суперинтендант, за этот визит». Хозяин дома обеими руками потянулся к звонку, чтобы вызвать слугу и велеть ему проводить гостя. «Я не занимаюсь защитой вашей собственности, сэр», — напомнил ему Пит, продолжая сидеть. «В данном случае меня интересует, как бы ваша собственность не была использована против вас». Он опять посмотрел на Финли. «Кажется, сэр, у вас очень сильные и коварные враги. Полиция готова оказать вам всю возможную помощь, чтобы найти их и передать в руки правосудия». Младший Фитцджеймс был бледен, как полотно, лицо его покрылось испариной, он с трудом сглотнул, словно ему сдавило горло. «У меня много врагов, инспектор», — явно сдерживаясь, осторожно сказал Агастас. «Такова цена успеха. Это неприятно, но не пугает меня. Попытка опорочить моего сына провалилась. В следующий раз я сам приму меры, какие сочту необходимыми. Я всегда так поступаю. Благодарю за заботу о нашем благополучии и спасибо, что служите закону». На этот раз он дернул за шнур звонка. «Лакей проводит вас. До свидания». Томас Пит отнюдь не был доволен результатами этого визита. Но пока у него не было времени, чтобы продолжать заниматься этим вопросом дальше, да и на ум не приходило, как наилучшим образом разработать эту линию расследования. То, что Агастас сам заказал копию значка, было по крайней мере объяснимо. Но как значок оказался в постели Ады в Пентекост-Элли и каким образом попал в руки того, кто его туда положил, все еще оставалось загадкой. Пит не верил, что появление в комнате Маккинли значка, а затем запонки, является простой случайностью. Возможно, конечно, что это проделки некоего врага Фитджеймса-старшего, стремящегося так жестоко и коварно отомстить ему, Но, скорее всего, такая возможность мести возникла у кого-то из врагов Финли. Все члены клуба «Адского пламени» вполне подходили для этого. Почему они так быстро распустили свой клуб? Им стало скучно? Они повзрослели? У кого-то появилась возможность карьеры, где трезвость и прочная репутация были непременным условием, и это заставило остальных тоже образумиться и понять, что пришло время подумать о чем-то другом, кроме развлечений. Или между ними произошла ссора. Суперинтендант не мог избавиться от чувства, что именно так и было. Произошла ссора, и у Яга Джонса больше, чем у кого-либо другого из членов клуба, была возможность оставить вещи Финли в комнате проститутки Ады Маккинли. Перед глазами Пита стояло лицо Яга, когда он впервые допрашивал его и сказал ему об убийстве. Он помнил страх в глазах священника, когда был упомянут клубный значок Фитц-Джеймса-младшего, найденный в кровати убитой. Знает ли Финли, кто и почему попытался сделать его подозреваемым в убийстве? Возможно ли, что он с помощью отца сам разработал хитроумный план мести своим врагам? Почему в таком случае он не признался в этом Томасу и не позволил ему разобраться с его врагами? Обвинение в краже или в том, что чужие вещи были умышленно подброшены в комнату проститутки, могли бы придать позору Яга Джонса. Такое обвинение погубило бы также и Хэллиуэлла, и было бы страшным скандалом для его тщеславных тестей и тещи. Его самого перестали бы принимать в свете. Это была бы жестокая месть на многие годы, и жертва ее не переставала бы ежеминутно страдать от унижения и страха, не имея ни прошлого, ни будущего. Что может быть ужаснее для амбициозного человека? Если Агастас не прибег к такой мести, на это должны быть причины. Возможно, занеся руку, он не опустил ее на голову жертвы, а оставил занесенной. Неужели ради того, чтобы потом потребовать от жертвы чего-то более значительного, он был готов отказаться от нынешнего торжества? Не такая ли месть обернулась теперь против него и его семьи? А прелестная и легкомысленная Талула, неужели и она уязвима? Питу и в голову не пришло подумать, что старший Фитц-Джеймс мог простить кому-либо обиду. Кончился август с его удушливой жарой, наступили первые дни сентября. Совсем скоро должен был состояться суд над Альбертом Костиганом. За два дня до его начала Пит отправился в полицейский участок Уайтчепела повидаться с Йортом и доктором Ленноксом. Они решили встретиться не в участке, а в одном из пабов на Свен-стрит. Здесь коллеги заказали пирог с голубятиной, сидр и сливовый пудинг. Встреча была приятной. Леннокс рассмешил их историей об одном из своих пациентов, который, купив ванну, приглашал потом всех соседей по очереди полюбоваться ею. Йорт был тоже в приподнятом настроении, потому что его старший сын завоевал право поступить в университет и теперь сдавал свои первые экзамены. Томас удивился, что мальчику удалось получить в школе Уайтчепела знания, достаточные для поступления в университет, но не стал обсуждать это. Однако инспектор сам объяснил это, сказав, что смог определить сына в закрытую школу, где тот получил отличное образование. «У человека с образованием совсем другая дорога», — с печальной улыбкой, но не без горечи в голосе промолвил он. Пит не мог не подумать о том, чего это стоило Юарту при его жаловании, и его уважение к коллеге заметно возросло. Видимо, это были сбережения всей его жизни. Но суперинтендант решил воздержаться от каких-либо высказываний. «Не стоит вмешиваться в чужую жизнь». Он лишь одобрительно улыбнулся инспектору, но тот почему-то отвел глаза, словно смутился. Они не касались убийства в Пентекост-Элли до тех пор, пока не покинули паб и не направились к реке под тень огромных башен Тауэра. Вечерело, и воздух был очень свеж. Сумерки теперь наступали быстрее, чувствовалась близость осени, и кругом пахло увядающими цветами и пылью тротуаров, давно не мытых щедрыми дождями. Они остановились на зеленом холме под главной башней и смотрели на реку, оставив на время позади дым и копоть большого города. Предзакатный воздух над тихими водами Темзы был золотист, как нежная кожица персика. Противоположный берег тонул в дымке. Почти над ними высился Тауэрский мост. В низовьях реки ничто не мешало ей свободно уходить в море. «Вы собираетесь упомянуть на суде эмблему и запонку?» Наконец нарушил молчание Пит, обращаясь к Йорту. «Полиция должна была давать показания через 2 дня, и он не мог не обсудить эту деталь со своим товарищем по расследованию». «Едва ли в этом есть необходимость», — осторожно сказал инспектор, искоса взглянув на Пита. «Это не имеет отношения к тому, что произошло». «Я заходил к Фитцджеймсу», — тихо промолвил Томас, щурясь от лучей низкого закатного солнца. Его блики яркими пятнами играли на воде и серебрили рябь, оставленную только что прошедшим прогулочным пароходиком. Откатываясь к берегу, волны темнели.